Сострадание. Я люблю эту историю о Винси Ломбарди. Он тренировал команду Пекерс из Грин-Бэй. Его очень уважали за то, что он практически совершил революцию в футболе. Он взял захудалую команду Грин-Бэй и вывел ее в чемпионы. Команда выиграла первые два супербоула и два чемпионата перед этим. Однажды на тренировке рослый гард попросту сочковал. Ломбарди отвел его в сторону и пропесочил так, как умел только он. «Ты паршиво играешь, ты не блокируешь, ты не отбираешь мяч, и вообще ты паршивый футболист. Ступай в раздевалку». Спортсмен ушел в раздевалку совершенно убитый. Он стал первым из выбранных на драфте, а теперь, как ему казалось, все было кончено. Через час, когда тренировка закончилась, и Ломбарди привел в раздевалку остальную команду, он увидел, что гард все так же сидит на скамье. Он уронил голову на руки, и было ясно, что он плакал. Собственно, были слышны его рыдания. Ломбарди, всегда сострадательный, часто вспыльчивый, но неизменный лидер, что и приводило его к победам, подошел и положил руку на плечо футболисту. «Сынок, я сказал тебе все как есть. Ты паршиво играешь, но я не договорил. Внутри у тебя сидит невероятно талантливый, результативный спортсмен. И я от тебя не отстану и буду гонять тебя, пока этот спортсмен не вылезет наружу и не проявит себя на поле». Услышав эти слова, Джерри Крамер встал. Он приободрился. Настолько приободрился, что стал лучшим пулинг-гардом за первые 50 лет существования профессионального американского футбола. Хотел бы я знать, сколько выдающихся и талантливых людей сидят, невидимые, внутри тех, с кем мы ежедневно имеем дело. Очень просто указывать на недостатки в других. Некоторые люди так старательно выискивают чужие недостатки, будто им за это деньги платят. Но гораздо важнее, интересней, радостней и полезней искать в людях хорошее. Тренер Ломбарди ушел из команды Грин-Бэй на пенсию, но через год стосковался по любимой работе и переехал в Вашингтон, чтобы тренировать тамошнюю команду. Там был квотербек, очень талантливый, но ужасно недисциплинированный. Этакий вольный дух. Его звали Сонни Юргенсен. Спортивные комментаторы и журналисты гадали, как же Ломбарди, приверженец строгой дисциплины, справится с непокорным футболистом. Кое-кто спросил об этом в лоб самого тренера. «Скажите, как вы собираетесь справляться с Сонни Юргенсеном?» Ломбарди подозвал Юргенсена к себе и заявил журналистам. «Джентльмены, позвольте вам представить величайшего квотербека за всю историю футбола». Удивительно ли, что этот год стал для Сонни Юргенсена лучшим во всей его футбольной карьере?